Вновь осколки мыслей в голове. Ангел мой, ты снова снилась мне. На тебя смотрел я, чуть дыша, и моя заплакала душа. Закричала, замолилась ввысь, в реки боли дни мои слились. Не сумел любовь свою спасти. Ты меня, любимая, прости. Тебя со мною нет, но память я храню. За ласку и тепло, за все благодарю. У Бога и небес о встрече лишь молю. Ты знаешь, я тебя по-прежнему люблю. Не мелькают, словно воронье. Боже, как хочу обнять ее. Но размыли серые дожди до моей единственной пути. Тучи смотрят с ледяных небес. Лучик солнца навсегда исчез. Позови, прошу меня туда, где с тобой останусь навсегда. По-прежнему люблю.